Алло, здравствуйте. Бандюга! Доктор Пломович. Соколовки 38. Соколов твоя. Ты, сука, мне дал зачем телефон? Я не Соколов. А что ты вор? А вор какой-то? Алексеев. Оперуполномоченный Алексеев. Что за вор? Уполномоченный с каких мяса воров? Только не больница на Петров 38. Да? Мы разыскиваем. А ты, сука, дал мне телефон? 214, 27, 01. Где ты этот телефон, сука, взял? Где ты совсем, блядь, служебный телефон? А ты, сука, мне дал его? Бандюга, блядь! Бандюга! Бандюга, бандюга! Бандюга, бандюга! Мать проститутка! Отец вор бандит! А я тебя научил 10 лет воровать по рынке! И с телефоном! Да, сука, взял мой телефон! Говорит, сука, бандюга! Петров взял! Нет, бандюга телефон взял! Мы разыскиваем! Взял, блядь, дает! Телефоны ровные. Позвонили туда люди. Выслушайте, такие пожалуйста. Такие у меня были. Таких нет, это служебные. Выслушайте. А ты сколько сказал, это твой. Мы ты целый день сколько звонил. Помогите. А я тебе нихуя не звоню. Нахуй ты мне на дно говоришь. Что молчишь, бандюга? Мы... Где твоя жена проститутка? Снимать, сволочь. Помогите нам, пожалуйста. Помогите нам, пожалуйста. Мы ищем... Дай жену проститутку и мать спидовскую с телефона. Сука, я уже отдал этот телефон. Ты его разыскивает. Мы разыскиваем. Кто там мы разыскиваем. Мы разыскиваем особо. Ты только сам позвони туда. Мы разыскиваем. 214-27-01. Нахуя ты этот телефон дал моему соседу? Он звонит. Туда, таких нету. Мы разыскиваем. Ты говорил, как тебя проститутка родила? Скажи мне. Хорошая. Чего? А почему ты варюга? Варюга ты. Нет. Варюга, варюга. Мы разыскиваем. Дай проститутку мать телефону. Или жену свою. А вам, сволочь, знаете такого Соколова? Соколов, знаете? Чего, лорд Соколов? Знаете? Ты варюга. Ты ведь тоже Соколова... Денис Соколов, ты придумал эту квартиру, фамилию свою. Ты хуё знаешь, квартира бендеровская твоя. Сейчас бендеровцев они уничтожают на Украине. А зачем ходит и приехал в Москву? Варюга-бандюга. Варюга-бандюга, варюга-бендер. Варюга-бендер, варюга-бендер, варюга-бендер. Сволочь заразная. Заразная. Сволочь поганая, сволочь. Сволочь поганая. Заразная, спидовская. Ты на спид... А вот... Юлю Дябра заразил. Мы предлагаем вам обменять 2 килограмма помидоров на бутылку самогона. Хуй тебя, сука, вор! А я тебе дам 20 килограмм колбасы. А само... Еще мне дам, сука, тебе, блядь. А давайте... 20 килограмм. А самогон... Хуй тебя... Ты подыхаешь уже с голода. Пошли выпьем. На нарах обязательно подохнешь. Своей женой от проститутки. А давайте пойдем выпьем-то. Да нахуй ты, сволочь поганый. Я заразным не пью. Где сука взял мой телефон? Где сука взял телефон? Где сотовый спиздил? Ты не меня награбил девушку на окружной дороге. А ты сейчас бухой? А тебе сука ходит? Варюга несчастный, бандюга. А похоже, ты нахуя? Кто-то у телефона звонит. Варюга, бандюга. Нахуя я все? Мой телефон, сука, известный. 722. Совсем другой телефон. Это... Твой телефон известный. А ты нахуярился, да, уже? Да, вот сука. 722. 76. 52 твой телефон. Полокотовки. Что, сука? Скажите, пожалуйста. До свидания, сука. Нет, на нарах, нет, блядь. Я. Алло, подыхать тебе, помогите блядь. Помогите нам, алло. Несущей матери, блядь. Нет, алло. Ваш разговор будет...